Как пишет южнокорейская интернет-газета «Голос народа», Всенародная комиссия за выздоровление крестьянина Пеннамги и против насилия 4 августа устроила пресс-конференцию у здания партии Синури на острове Юи в Сеуле, на которой и потребовала от той же партии выяснить подоплеку смертоносного насильственного произвола в отношении хлебороба Пеннамги. Акции за раскрытие подоплеки того же инцидента дружно прошли 4 августа в 8 регионах Южной Кореи, в том числе в провинциях Северная Чула, Южный Чунчон и южнокорейской провинции Кангун.